слава Богу. Слава Богу. Я хочу прославить Слегу Господа, который действительно Господь и Творец неба и земли, который сотворил и нас по своему подобию. Дорогие друзья, я очень везде и всюду и много раз, и где бы только ни было, я везде желаю говорить о своем Боге. Не том Боге, который нарисован, и не о том Боге, который люди нарисуют и поклоняются, и целуют его. Этот Бог никогда вам ничего не сказал и не скажет. Я буду говорить вам о живом Боге, который всегда будет говорить вам, всегда будет наблюдать за вами, за вашими шагами, за вашей жизнью. Том Боге я буду говорить, который знает вашу жизнь впереди, которую вы еще и не знаете, что будет впереди. Знает. Почему я об этом говорю? Потому что я знаю о своей жизни. Я родилась в православной семье и была верующей как православная. Но вы знаете, в своей, можно сказать, семье я никогда не видела иконки. Никогда. Никогда я не видела, чтобы моя мама поклонилась иконке или молилась, или целовала. Я не видела этого. Но как все в наше время и во всем народе говорят, кто ты? Я православный. Православный ты человек или не православный? Но почему-то каждый относит это слово «я православный». И когда спросишь, какой ты православный, знаешь ли ты Бога? Да знаю, знаю, надо свечечку поставить у церкви, и все, я вот так знаю. Дорогие друзья, так же и я знала этого Бога. Так же и я ходила в церковь, так же я приходила, ставила эту свечку, и я думала, этим я служу Богу. Но я хочу вам еще об одном рассказать. Меня почему-то из самой юности посетила болезнь. Эта болезнь как-то подошла ко мне нечаянно. С детства, с самого детства я никогда не болела. И мне пришлось во Владимирскую область уехать учиться. И когда я, вы знаете, начала учиться, я заболела ангиной. И ангина дала осложнение на сердце. Это не, как признавали врачи, реуммокардит, ревматический порог сердца. Я сначала не понимала, что это, потому что если б я болела с детства, я понимала, как болит сердце, я понимала, как трудно идти и задыхаться. Об этом я не знала. И когда эта ангина прошла у меня, она где-то длилась неделю, а может и две, потом она стала проходить, фурункулами они вышли все, и я почувствовала какую-то слабость в себе. И я ничего не говоря, вышла опять, начала учиться, и однажды я шла по улице и упала, я потеряла сознание. И когда я потеряла сознание, я ничего не помню. Я только когда я пришла в должное состояние, то я лежала уже на больничной койке, и вокруг меня стояли врачи. Они спрашивали, что с тобой? Я говорю, я не знаю. У меня никогда и в детстве ничего подобного не было. И когда они начали обследовать меня, они ничего мне не сказали, продержали меня в больнице 3 месяца. 3 месяца они меня лечили, и почему-то не то скрывали, не то, можно сказать, не считали нужно мне рассказать что-то за болезнь у меня. Не знаю, почему 3 месяца я пролежала, не выписали меня. Ничего не сказавши, сказали, что все хорошо, и я опять пошла. И где-то в течение месяца я походила, и опять мне стало плохо. И я опять потеряла сознание, и опять я попадаю в больницу. И опять я лежала 4 месяца. И вы знаете, опять 4 месяца я пролежала, они со мной, можно сказать, нянчились как с маленьким ребенком, они меня очень жалели, они со мной относились очень хорошо ко мне, и опять после 4 месяцев они опять меня выписывают, и я опять выхожу. Они ничего не говорят, не ограничивают меня ни в движении, ничего, ничего, но я чувствую, что мне очень трудно идти, я задыхаюсь. И, дорогие друзья, я хочу сказать, где-то, наверное, тоже около 2 месяцев прошло, я опять потеряла сознание, и я ничего не могла понять, откуда это все идет, и я опять попадаю в больницу, я пролежала там 6 месяцев. И когда я пролежала там 6 месяцев, целый месяц я пролежала, они лежа меня кормили. Потом полулежа, полусидя, потом, ну, можно сказать, учили, как ходить, и ограничивали в ходьбе, ограничивали, ну, сколько тебе можно посидеть, сколько можно постоять. Я это все слушала, и, дорогие друзья, я никогда не могла понять, что это так сложно, ну, сердцем. так это будет плохо, и все-таки оно меня всегда будет сопровождать, это все недостаточность этого митрального клапана. И, дорогие друзья, когда они меня выписывали, но они мне ничего после 6 месяцев не сказали, они мне только сказали, вам надо побыть у профессора по ревматизму, это в Москве. Мы сами вас отвезем, и он с вами побеседует. И я когда, вы знаете, попала к этому профессору, он сидел за столько, это седой человек такой, в преклонных уже годах, он со мной начал беседовать. И все, что он ответил, и дал мне такой совет, никогда не выходить замуж. Вы знаете, вы, кажется, не способны рожать. Вы не способны жить так, как должна женщина с мужчиной. Вы не способны. И я, вы знаете, прослушала эти слова, это все, и ничего не сказавши, думаю, я, наверное, соглашусь с этим советом. И когда мне пришлось приехать, я родом отсюда, с Белоруссии, назад возвратиться домой, то, вы знаете, я ограничила себя во всем. Я не искала такой шумной компании, я не искала ничего такого, что увлекались другие. Я ограничивала свое движение, потому что оно меня заставляло ограничиваться, потому что при ходьбе мне было очень трудно, я задыхалась, но мне так хотелось скрыть от других, что у меня такой недостаток. И, дорогие друзья, и мне пришлось сюда в Воронеж устроиться на работу. Работу мне дали по здоровью моему. И когда я проработала на этой работе, у меня была третья группа, мне дали вторую группу, еще не было 19 лет. А потом мне 2 года была вторая группа, потом дали третью, с третьей почти 13 лет я работала. Но те деньги, которые по третьей группе мне давали, я стеснялась получать. Когда мне говорили, что надо тебе идти расписаться, то я говорила, не надо мне эти деньги. Я всегда уходила и плакала. Говорю, почему-то я должна получать те деньги, которые, они мне не нужны. Вот почему-то люди стремятся пенсию получить и какую-то копеечку. Я понимаю, что прожить за что-то надо, но для меня-то пенсия была как что-то нагрузка, как что-то, ну, вы знаете, я не могу вам выразить. И я всегда, когда меня приглашали, иди, это же тебя начислили. Я говорю, нет, это не мне, я не хочу. И я уходила. И когда я не получала эту пенсию, мне казалось, что если я не получу ее, я буду здоровая. И прошло время, вы знаете, и в это время, когда я работала на комбинате, я встретила одного человека, познакомились мы с ним. И вы знаете, в это время, как всегда, познакомились. И почему-то, ну, время немного, может, 8-9 месяцев прошло, не часто мы встречались с ним. И мне пришлось ему рассказать о своем состоянии. Говорю, я не намерена выходить замуж, мне никто не нужен, я буду жить одна. И ему все это объяснила, и он говорит, ну и что, даже с лежачими и то живут, а ты все-таки ходишь. И он так спокойно, уравновешенно вел со мной. И я думаю, интересно, почему он так, ну, свободно ведет себя, и даже не задумывается, что у меня такой недостаток большой по сердцу. И вы знаете, я очень часто присматривалась к нему, и мы решили, однажды все-таки произошел у нас серьезный разговор, и мы решили пожениться. И когда мы поженились, то прошло где-то год, и я оказалась в положении, вы знаете, не удивляйтесь, что я именно об этом вам говорю. Я хочу говорить о душе, мне пришлось в природах умереть. Мне пришлось увидеть, как выходит моя душа, хотя я была еще не такая верующая, как в данное время, хотя я не знала живого Бога, но я видела, как выходила моя душа и куда она шла. Мне не было показано ни ад, ни рай, как очень часто говорят о нем, но мне было показано, я была поднята, мой дух поднятый был высоко, и я свысока слышала, что говорили врачи, что они беседовали, и что они решили делать дальше со мной. И когда они положили меня, все признаки жизни не было у меня, они положили меня на каталку и вывезли с этой палаты. И когда они меня привезли, это у меня уже 9 месяцев, я должна рожать была. И это такое, боли начались, это все, сердце не срабатывало, и я умерла. Я 2 часа должна была полежать в палате. Но они меня привезли в одну холодную комнатку, как иногда называют морозильник, там не отапливалась она, и положили. Я лежала на... Я видела с высоты, как они меня ложили. Это была односпальная кровать, это была нехорошая, ничем не засланная, грязный матрас, все. Ну, как с умершим этим всем человеком обращаются. И вы знаете, я не ощущала ни холода, ничего. Но прошло время, и у меня душа начала заходить. И вы знаете, когда душа зашла во мне, то я вам хочу сказать, что на моя плоть и даже... С высоты я смотрела на свою плоть, она была мне почему-то не очень приятна. Я хочу сказать, что иногда мы эту плоть настолько одеем, настолько ее украшаем, настолько все это делаем на этой плоти. И вы знаете, не знаю, может от того, что я пережила вот эту жизнь и эту смерть, то вы знаете, эту плоть я, часто мне говорят, могла бы ты лучше одеться. Я говорю, хорошо. И так хорошо. И вы знаете, мне почему-то кажется, для этой плоти не сильно надо много, но для души много надо. Много надо. Вы знаете, всего лишь нужен Бог для души, чтобы соединиться с Богом, чтобы эта душа действительно была живая. И когда она зашла во мне, тогда я почувствовала холод. И тогда мне было очень холодно. Одеться не было чем или что-то накрыть, ничего рядом со мной не было. И в это время открылась дверь, заходит медсестра и говорит, ты живая, и за косяк схватилась и держится. Я не могу заговорить, потому что язык мой был здесь туда опущен, и все это засохшее было, я не могла говорить, но только макнула головой, что живая. Она так посмотрела на меня и говорит, не поднимайся, нельзя тебе подниматься, я сейчас позову главврача. Тогда был главврач, это у нас король, и он пришел, он очень нежно со мной говорит, деточка, я же тебе говорил и предлагал, маленький срок у тебя был, чтобы убрать, и ты не согласилась. И я хочу вам сказать, я не согласилась на такое. Я не знаю, почему я не соглашалась, но внутренний голос мой говорил, что должен этот ребенок жить. Пусть даже если я и помру, он должен жить. Кто-нибудь, наверное, возьмет этого ребенка и будет растить. Но пусть даже и меня не будет на земле. Но оказывается, Бог смотрел. Почему я говорю, что есть живой Бог? Он смотрел на меня, несмотря на то, хотя я искала в этих свечечках, хотя я искала в православной церкви, но мне не давалось там. Я заходила в эту церковь, и вы знаете, у меня дыхания не хватало. Там много, можно сказать, копоти от этих свечек, от всего. И мне дыхание очень слабое было. Мне очень часто приходилось выходить на улицу, посидеть на скамеечке и опять заходить. В целом, суть этой веры я не разумела, и я не понимала, потому что никогда я не читала Библию, никогда в моих руках она не находилась, я не знала, какая это Библия, она толстая или тонкая, что там написано, никогда мне не приходилось. И, дорогие друзья, и когда этот врач пришел, он первое, что я задал мне, скажи, ты знаешь, что ты умерла? Я махнула головой, да, скажи мне. Пока никого нету, скажи, что ты видела? Я думаю, если я ему расскажу, что я умерла, и мой дух отделился, я все слышала, видела, то, наверное, посчитает этот врач, что я не в порядке с разумом. Думаю, нет, я такого не буду рассказывать. Он еще раз задает мне вопрос, я промолчала, и он говорит, это не имеет значения. Ладно, не говори. Знаете что, давайте я послушаю, а во мне был ребенок. Вы знаете, по-врачебному, не очень давно мне пришлось быть в одном доме, она медсестрой в это время работала. И когда я стала говорить об этом, она говорит, знаешь что, я тогда была на дежурстве, я тогда была старшей медсестрой в роддоме. И говорит, это был один случай в медицине, который сколько я проработала, один. И среди врачей, и среди медсестер. Дело в том, что ребенок не может столько жить. Говорит, а ты была где-то около полтора или двух часов, не приходила в сознание. Ребенок, за что ребенок жил, говорит, для нас это было непонятно и по сей день стало непонятным. Нам это было вообще и непонятно, и никогда не станет понятным, потому что мы знаем, что 5 минут, 10 человек, и уже он никогда может не возвратиться к жизни. А вот почему-то возвратилась моя душа, опять ко мне пришла. Я даже не могу понять, почему. Я только тогда, когда я начала читать Слово Божье, Библию, я только тогда могу сказать: жив Господь. Слава Ему и благодарность Ему. Даже иногда для нас непонятно, почему с нами так творится, почему с нами так делается. И мы даже сами не знаем, и даже окружающие люди, которые находятся, и те не могут понять, что это случается. Но вы знаете, я только хочу сказать, а на это все смотрел Господь. И Он наблюдал за той душой, за которой, как Он мне однажды сказал: ты еще в чреве матери была, а я тебе уже назначил ко спасению. Дорогие друзья, я хочу сказать, что иногда человек ходит на земле даже до 40, до 50 лет, и даже не знает, что он на спасение, что Бог его призывает, что он все-таки будет верующим, и даже порой не знает, почему такое происходит. И, дорогие друзья, наверное, нам и не будет понятно, почему. Потому что мы не познали с детства Бога, потому что мы не призывали, как родились, и наши родители не призвали Бога и не отдали нас в руки Божьи. Поэтому мы так далеко отошли от живого Бога, и нам много чего непонятное было и будет. Слава Ему и благодарность Ему, что Он нас иногда даже воскрешает уже мертвых, и воскрешает духовно мертвых и физически. Слава Ему и благодарность Ему. И, дорогие друзья, я хочу еще заострить внимание, когда Он сказал, что даже удивительно, ребенок жив, и быстренько говорит: давай ложим ее на каталку и везем. Они положили мне грелку в ноги и одеялом закутали меня, мне было очень холодно. И я даже не могла понять, что же они будут делать со мной дальше. И когда они везли меня на каталке, только мои глаза увидели, и вижу, на двери написано «операционная». Хотя я знаю, что 4 раза консилиум врачи делали и сказали, что я операцию не перенесу. Они мне открыто говорили об этом, потому что они хотели, чтобы я маленький срок, когда был у меня, я согласилась на аборт. Я, вы знаете, сказала: пусть даже не перенесу, но этот ребенок должен жить. И когда этот врач посмотрел, король на меня, и говорит: ну пусть будет так, как вы, мы примем все меры, чтобы спасти вас, но не знаем, спасем мы вас или нет. И, дорогие друзья, и, по-видимому, даже иногда, если даже и врач, когда он слушает, все-таки и в страхе ходит, и все-таки он чувствует, даже направляет и Бог этим врачом, и начинает направлять и правильно все это делать. И когда говорит: тебе нужна будет операция, он везет. Но ты знаешь, что ты сама слышала, что ты операцию не перенесешь? Что тогда будем делать с тобою? Я рассуждала, что мне сделать. Я не намерена была губить ребенка, он жил во мне. И я не знала, что дальше они решать. А я согласна была на все. И когда он мне подошел, еще раз спросил: что ты хочешь? Спасти тебя или ребенка? Одного из двух мы можем все-таки спасти, но вдвоем не сможем мы вас спасти. Потому что если будем спасать тебя, не делая операцию, мы можем умертвить ребенка и вытягивать, может, даже по кускам, может, как у нас получится, что у нас получится, но мы будем спасать вас. А если спасать ребенка, вы должны согласиться на операцию. И я ему только, он промочил мне губы, и я ему сказала: я согласна на операцию. Но смотри, ты не выживешь, он еще раз повторил. Я говорю: я не знаю, выживу или нет, но делайте. Он дал мне написать, но я не имела силы даже написать расписку. Он сам написал, говорит: распишись. Я говорю: знаете что, не переживайте, ведь вы насильственно не делаете, по моему согласию, по моей просьбе эту операцию не бойтесь. Если я и помру, вы же не виновны. Ну, говорите, однако нужен документ. И, дорогие друзья, как только я дала согласие, они, помню, только в пол сюда ввели, и все, я больше ничего не помню. И на седьмой день я пришла в должное состояние, 7 суток. Я ничего не помню, я не слышала ничего, не знаю, какие признаки для жизни у меня были. Они никуда меня не вывозили, я лежала в одной палате. И вы знаете, когда я пришла в должное состояние, я не могла понять, что же происходит со мной. Эти трубки сюда стояли, и в рот сюда, и сзади стоял баллон, и с кислородом, и подушки вокруг лежали. Я когда поднялась, немножко посмотрела, меня все это, я потрогала, меня все это разрезано. И на медсестру увидела, в уголочке она сидит с лампой. Ночной, я говорю, скажите, а чего вы здесь сидите? Она говорит, надо наоборот сказать, чего ты здесь лежишь. Я говорю, да, я хотела сказать, чего я здесь лежу, а получилось, спрашиваю вас, почему вы здесь сидите. Вы мне, говорю, простите. Она говорит, а я здесь сижу, караулю вас, вот вы почему-то в сознание не приходите. Я говорю, вот видите, я и пришла. А что у вас болит? Я говорю, ничего у меня не болит. У меня очень все хорошо. Это было 3 часа дня. Одно окно в этой комнате было, и оно было закрыто плотно. И потом они открыли, пришел врач, открыл и стал беседовать со мной. И говорит, а теперь что ты слышала или видела? Я говорю, ничего. Я только увидела, что у меня в одну пятку и в другую в ноги были введены капельницы, за счет чего я могла питаться. И, дорогие друзья, у меня ничего буквально не болело, ну ничего. У меня никаких признаков болезни не было, ничего. У меня абсолютно все обезболено было. И я начала улыбаться. И когда врач подошел ко мне и проверил давление, то он так внимательно посмотрел на меня. Я поняла что-то неладное с давлением моим. Потом он проверил пульс и все это посмотрел, температуру измерил. И вы знаете, градусник посмотрел, помотал, а потом сбил и опять положил. Я говорю, скажите, пожалуйста, наверное, со мной что-то плохо, но я чувствую себя очень хорошо. Он говорит, да, очень неважные у вас дела, но однако чувствуете хорошо, и это уже хорошо. Но я начала разговаривать, я понимала все, разум, память, все у меня нормально было. И вы знаете, и я начала все-таки задуматься, для чего я здесь лежу. Вот это время, 7 дней, которых полностью выбиты из моей жизни, ничего я не помню, я только начинаю вспоминать, почему я здесь оказалась, и для чего ты, живот у меня порезан, и для чего это все. Думаю, кого же меня спросить? И я давай спрашивать врача, это пришел король, я говорю, скажите, пожалуйста, чего я здесь и почему я лежу здесь? Он говорит, как вы не знаете, почему? Я говорю, нет, не знаю. Я говорю, объясняют, у вас есть мальчик, ну, вес 3-300, и все объясняют, он живой, все нормально, и вы живые, видите, все хорошо у вас получилось. А мы думали все-таки, что будет хуже. Я говорю, ну и хорошо, что так. И вы знаете, он все-таки, я говорю, покажите, но только чужое дитя мне не приносите. Они показали, поскольку у меня температура была 40 и 41. Бежала то ввысь, то немножко на одну ниже. И когда он, вы знаете, посмотрел на это все, то я когда увидела ребенка, вы знаете, я сильно-сильно стала плакать и радоваться, говорю, и стоило бы столько трудиться, но однако у меня будет сын, потому что он мне раньше сказал, что будет сын. Дорогие друзья, я хочу вам сказать, что впереди я не знала, для чего мне дан этот сын. Я не знала. Я не знала, почему, я не знала, что я на эти маленькие хрупкие плечики мне придется опираться, мне придется ждать помощи с этих маленьких ручек, чтобы они подали мне есть. Вот почему дал мне Бог этого ребенка, вот почему он все-таки оживил меня и дал мне это дитя, и сохранил мне его. И, дорогие друзья, когда меня уже начали выписывать, то мне врачи предлагали меня оставить еще по сердцу, где-то 3-4 месяца хотели в больнице подержать. Но я говорю, я буду решать вопрос с мужем своим. И когда пришел муж, он сказал, я не разрешаю тебе быть здесь, я забираю тебя домой. Но когда он меня забрал, то я увидела, что он жить со мной не намерен хорошо.